Я сказал вам так, как думаю. Было бы гораздо хуже, если бы руководитель службы внешней разведки говорил неправду своему президенту. Но я надеюсь, что вы не заподозрите ни меня, ни СВР в целом в антипрезидентских настроениях. Ельцин положил трубку и больше ни разу не возвращался к этому разговору. Непринадлежность внешней разведки к правоохранительным органам, ее полная самостоятельность, дают ей возможность без всякой корректировки и без купюр доводить свою точку зрения до политического руководства страны. Когда я был кандидатом в члены Политбюро и позже членом Президентского совета и Совета безопасности, мне не раз приходилось читать закрытые сообщения КГБ о внешнеполитической ситуации. Во многом они не имели ничего общего с той информацией, которую ПГУ передавала по инстанции, не обладая правом прямого выхода на руководство страной. И тогда этим подчас пользовались те, кто в своих внутриполитических целях хотел представить положение в ракурсе, не отвечающем действительности. До какой степени разведка должна быть открытой? Строгое соблюдение секретности, конечно, необходимо для разведки. Гласность ни в коей мере не должна наносить ущерб оперативной работе и людям в нее вовлеченным, их семьям, друзьям, окружению. Но нужно ли закрывать все и вся? Мы в 1990-х годах начали по-новому относиться к архивам СВР. Достоянием общественности стали многие из закрытых ранее эпизодов жизни внешней разведки. Возвращены истории, неизвестные до настоящего времени, имена разведчиков, самоотверженных борцов за интересы своего народа. Начался выпуск и многотомных очерков по истории разведки России. Причем такой луч гласности был направлен не только в прошлое. Было создано бюро СВР по связи с общественностью. Оно установило тесный контакт с журналистами. Но такие новшества не имели ничего общего, я бы сказал, с аморальной экзальтацией, даже обращенной в прошлое. Некоторые сотрудники упомянутого бюро многократно обращались ко мне с просьбой признать факт работы на КГБ известных по делу о так называемом атомном шпионаже супругов Розенберг, ссылаясь на то, что да об этом все пишут. И что же? Супруги Розенберг действительно опасались, что одностороннее владение США атомной бомбой может вовлечь все человечество в новую бойню. Но они при этом даже ценой своей жизни категорически отвергли обвинение в том, что они агенты КГБ и погибли на электрическом стуле. В таких условиях никто, тем более российская разведка, не имеет морального права разглагольствовать о принадлежности супругов Розенберг к КГБ. Ни я, ни мои, уверен, преемники никогда не поступят таким образом. В 1992 году внешняя разведка России приобрела легальный статус. Был принят закон о внешней разведке, который вместе с поправками к нему, одобренными Государственной Думой, создал правовую регламентацию деятельности СВР. Закон зафиксировал, что разведка действует на правовом поле и отдает ей определенные гарантии и права. На архивах СВР остановлюсь чуть подробнее. Текущее дело производства было за 7 печатями. К нему допускались только те, кто был причастен именно к этому файлу, и допуск к нему был необходим по работе. Я, как руководитель СВР, имел, конечно, доступ к любым архивам, но никогда этим не пользовался, что это абсолютно неуместно.